Глава 9. Открытие. Когда китайцы вторглись в Тибет и начали разорять область Кам, разрушая монастыри и заключая монахов в тюрьмы, ламы высокого ранга и тартоны собрали тайный совет. Предвидя темные времена, когда им будет негде скрыться, они, конечно же, обратили свои взоры на юг, к потаенной долине в Сикиме. Тибетское название королевства Сикким, которое расположено в плодородных долинах к югу от Тибетского Нагорья, звучит как Димаджонг, что означает «долина риса». Бьюл, скрытый в Сикиме, называется «Великая долина риса» или Демашонг. Считается, что Великая долина риса, спрятанная внутри королевства, своей площадью в 3 раза превышает площадь самого королевства, как бы алогично это ни звучало. Все равно, что обувная коробка, спрятанная внутри спичечного коробка, которую не могут отыскать уже 1000 лет. Последним, кто пытался открыть проход в потаенную страну в 1920-х годах, был Дорджи Дачен Лингпа. Хотя многие ламы Сикима знают о его попытке открыть Бьюл, подробности этого путешествия выяснить было непросто, поскольку очевидцев уже не осталось в живых. Чтобы разобраться во всем этом, мне нужен был источник. Так что я отправился в Институт тибетологии Намгьял, расположенный рядом с Гангтоком, и подолгу беседовал там со старшим исследователем института Ригзином Дакхампой, который, будучи ученым по профессии, также исповедовал тибетский буддизм. Кроме того, он был учеником Тулшука Лингпы, о чем я случайно узнал в нашу первую встречу. Я был в институтском музее и задал какой-то вопрос об одной из скульптур. Смотритель направил меня к Ригзину в кабинет. Тот принял меня, предложил присесть и выслушал мой вопрос. Когда я уже собирался уходить, я невзначай спросил его, не слышал ли он о Тулшуке Лингпе и его путешествии в Бьюл. «Конечно!» — воскликнул он. «Я родом из Ташидинга. Мы с братом были учениками Тулшука Лингпе. Он обучал нас искусству танка». Ригзин рассказал мне, что Дорджи Дачен Лингпе был инкарнацией Лхатсуна Ченпо, которого можно назвать святым покровителем Сикима. Когда Дорджи Дачен Лингпа нашел терма с объяснением, как открыть Демашонг, Бьюл в Сикиме, то написал письмо Чагьялу Таши Намгьялу, королю Сикима, в котором сообщал, что является инкарнацией Лхатсуна Ченпо, и что Падмасамбхава предсказывал, что ему предстоит открыть потаенную страну. Он также обратился к королю с просьбой об аудиенции. Король посоветовал со Старингом Ринпоче, высокопоставленным ламой, который в то время читал проповеди в Пенсонгомпа. Таринг Ринпоче тоже считался инкарнацией Лхатсуна Ченпо. Кроме того, приходился королю родным братом. Он сказал королю, что поскольку инкарнацией Лхатсуна Ченпо является он сам, автор письма — обманщик, так что Дорджи Дачен Лингпа не был приглашен ко двору. Но он не собирался сдаваться так просто. В конце концов, он собирался в королевство более великое и обширное, чем долина риса, принадлежащая Чагьялу. Поэтому он отправился в путь пешком в сопровождении 20 монахов из Даманг-Гомпа, пересек Тибетское Нагорье и высокие заснеженные перевалы Гималайского хребта и спустился в Сикким, где собирался открыть проход в потаенную страну. Первую остановку в Сикиме они сделали в Далинг-Гомпа, небольшом монастыре Нингма, расположенном в лесу неподалеку от городка Равангла, стоящего на другом конце долины Ташидинга. Там они провели несколько недель. За это время Дорджи Дачен Лингпа открыл несколько терма, статуэтки и писания. Он совершил короткий визит в Ташидинг-Гомпа, его название переводится как «священный центр». Монастырь находится в самом сердце Сикима. Существует пророчество, что лама, который откроет Бьюл Демашонг, должен посетить Ташидинг. Поскольку у него не было разрешения находиться в стране, Дорджи Дачен Лингпа не предавал свой визит огласке и быстро покинул монастырь. Затем они отправились в Ринчинпонг, Гомпа, в западном Сикиме, неподалеку от непальской границы. Затем в Рисум, Гомпа. Поскольку они собирались в долгий переход, то взяли с собой много вьючных лошадей и мулов. Рисум находится глубоко в горах, на границе вечных снегов и совсем рядом с западными вратами в Демашонг. Всего в потаенную долину ведут 4 врат. По словам Ригзина Дакхампы, В этот ответственный момент путешественники увидели очень плохое знамение. Дорджи Дачен Лингпа со своими 20 последователями остановился у настоятеля Рисума Пенчу Текадара, который и построил этот монастырь. Однажды ночью случилась жуткая буря с градом и молниями. Спутники Дорджи Дачена Лингпы обычно спали в палатках. Накануне он сказал им провести эту ночь в монастыре, что они и сделали, за исключением одного человека. Он был практиком чот, чьи ритуалы совершаются в жутких местах, вроде мест кремации и кладбищ со свежими могилами. Несмотря на волю учителя, он настоял на том, что проведет ночь на улице, чтобы совершить ритуал. Ночью разразилась чудовищная гроза. Всю землю засыпало крупным градом, небо прорезали росчерки молний. Наутро путешественники обнаружили, что молния не только расколола скалы и сожгла деревья по всей округе, но и убила практика чот, а также половину их мулов и лошадей. Это было действительно дурное знамение, и Дорджи Дачен Лингпа уже был готов прислушаться к нему и отказаться от идеи открытия прохода в Биюл-де-Машонг. Но в дело вмешалась жена настоятеля, предложив ему столько лошадей и мулов, провианты и снаряжения, сколько потребуется для продолжения путешествия. Он принял ее предложение и отправился вверх по заснеженному склону. За дурными предзнаменованиями редко следуют добрые. Так и в этом случае. Вскоре последовали новые знаки, не предвещавшие ничего хорошего, а не чуть позже. И в конце концов Дорджи Дачен Лингпа сдался. Он повернул обратно в Тибет и умер по дороге в свой монастырь в Даманге. Незадолго перед смертью он сказал, что когда родится вновь, то инкарнация будет не одна, а три. По словам Ригзина, именно так и произошло. «Первой инкарнацией, — сказал он, — стал Джигдал Намгьял, младший брат нашего последнего короля. Он живет в Гангтоке рядом с колледжем. Второй инкарнацией стал человек, чьего имени я не помню, но родила его жена Пенчу Текадера, настоятель Рисума. Та самая женщина, что предложила Дорджи Дачену Лингпе мулов и провиант для продолжения путешествия. Третий также родился в Сикиме. Он известен под именем Янтанг Ринпоче. Ему уже за 70, большую часть времени он живет в Юксоме. И сын Текадера, и Янтанг Ринпоче проходили обучение в Даманг-Гомпа в Тибете. Тогда им обоим было чуть больше 20 лет, и оба так хорошо проявили себя в учебе, что скоро стали известны. По методике обучения, принятой в наших монастырях, по утрам заучиваются наизусть священные писания. Самый талантливый ученик способен запомнить 20, максимум 25 страниц за одно утро. Когда я учился, то мог запоминать 15. Янтанг Ринпоче и сын Пенчу Текадера были способны запомнить по одному тому за раз, то есть больше 100 страниц. Люди стали обращать на них внимание. Тогда как раз начались сложности в отношениях между Тибетом и Китаем. Когда обстановка в Каме накалилась, они перебрались в столицу страны Лхасу. Но они постоянно слышали новости об ухудшающемся положении дел в Каме. Местное население оказало китайцам сопротивление, и началась бойня. И тогда сын Текадера сказал Янтангу Ринпоче: «Мы, ламы, избежали от трудностей. Это неправильно. Мы должны разделить страдания со своим народом и помочь, чем сможем». Сын Пенчу Текадера вернулся в Кам, где его и убили. Янтанг Ринпоче остался в Лхасе, которую вскоре захватили китайцы. Спустя недолгое время его посадили в китайскую тюрьму на 20 лет. После того, как в 1920-х годах Дорджи Дачен Лингпа не смог открыть Биюл-де-Машонг, ламы и тартоны Кама задавались вопросом: кто же совершит следующую попытку попасть в потаённую страну? Они соглашались с тем, что Дорджи Дачен Лингпа был истинно избранным для этой цели. В конце концов, Терма было найдено именно им. А в его неудаче винили время, которое сочли неподходящим для открытия Биюла. В Тибете в 1920-х годах было сравнительно спокойно, не было такой острой нужды в убежище. Но после вторжения китайцев в 1951 году и последовавших зверств, оставались ли дела важнее, чем поиски безопасного места? Поэтому высокопоставленные ламы и тартоны Кама тайно собрались и провели особое гадание для того, чтобы выяснить, кому суждено совершить следующую попытку открыть Биюл-де-Машонг. Они провели специальные пуджи, и ламам было видение. В нем Кхандра Ешицагьял открыла им 5 признаков, по которым можно определить нужного человека. Они составили печать, куда включили это описание, нечто вроде плаката с надписью «Разыскивается», и сделали несколько сотен рукописных копий с него. Эти копии были разосланы ламам по всему Каму. К тому моменту многие тибетцы, особенно из Камы, стали перебираться на юг, в Индию. Это был еще не массовый исход, который произошел после того, как Далай-лама был вынужден бежать в 1959 году. Но обстановка в стране стремительно ухудшалась. В первую очередь это касалось лам, ставших объектами деятельности бригад по борьбе с религиозными предрассудками, созданных Мао Цзэдуном. Многие решались на опасный переход через высокогорные перевалы в Индию, где их ждала неизвестность. Беженцы были вынуждены соглашаться на подённую работу, участвовать в строительстве дорог или просить милостыню, чтобы не умереть от голода. Хотя Тибет и Индия имеют общую границу, их разделяли самые высокие в мире горы, и жизнь в этих двух странах разительно отличалась. Сложно представить, каково пришлось людям, привыкшим оценивать уровень дохода по размеру стада, мирно пасущегося на безлюдном Нагорье, оказавшимся на оживленных индийских улицах, пытаясь свести концы с концами. Зурман Гелонг был одним из тех лам, принимавших участие в секретном собрании в Каме. Он перебрался через горы в Индию, прихватив с собой лишь копию того самого печа и узел с одеждой. В пече было написано, что лама, который откроет Биюл де Машонг, будет родом из Камы, но обнаружит его в местности, носящей название Тот, или Верхний Тибет, и включающей в себя большую территорию в западных Гималаях — Лхасаул, Спити, Кинаур, Занскар и Ладак. Испытав все прелести китайской оккупации, Зурманг точно знал, что найти ламу, способного открыть проход в Биюл, просто необходимо. Он отправился в западные Гималаи со страстным желанием разыскать ламу, который укажет тибетскому народу путь к спасительному убежищу. Но суровые испытания, вставшие на его пути, заставили его сосредоточиться на вопросах выживания. И в какой-то момент он, словно герой легенд, позабыл про свою священную цель и оказался в составе рабочей бригады, где, еле держась на ногах от усталости, ворочал валуны, чтобы построить дорогу в долину Кулу. Вместе с сотней других рабочих он жил рядом с дорогой в шалаше из веток и камней на берегу реки Биас. Его соседями были переселенцы из Индии, бродяги без роду и племени, и его несчастные земляки из Тибета. Над их лагерем возвышались отвесные скалы, и до него стали доходить слухи о ламе, живущем в пещере на вершине. Поговаривали, что этот лама безумец и пьяница. Зурманг целыми днями лупил по камням тяжеленной кувалдой, и к вечеру у него не оставалось сил, чтобы карабкаться по скалам и лично знакомиться с ламой. Кроме того, он был из Камы и считал, что ни один местный лама в подметке не годится камским, поэтому не особо вникал в досужие сплетни. Но этот пещерный лама постоянно всплывал в разговорах, и Зурманг наконец спросил: «Да кто он такой, этот лама?» Когда Зурманг узнал, что лама родом из Кама, у него пробудился интерес, и он полез вверх, в пещеру Тулшука-Лингпы, прихватив с собой печа. Поскольку Кунсанг присутствовал там, когда этот камский лама в одежде дорожного рабочего с печа под мышкой появился у них в пещере, у нас есть возможность узнать из первых уст о том, как разворачивались дальнейшие события. «Он был весь грязный», — рассказывал Кунсанг. Его одежду покрывала каменная пыль. Но стоило ему открыть рот, и отец сразу же отметил его ярко выраженный камский акцент. Их разговор начался с обмена общими фразами. Отец спрашивал его, откуда он, в каком монастыре учился и тому подобное. Когда обмен любезностями закончился, лама перевел тему на Биюл де Машонг. Я очень удивился, потому что до этого про Биюл слышал только от отца, твердившего, что откроет проход туда. Но на этот раз отец молчал, словно ничего не знал про потаённую долину, а говорил только этот лама. Я сразу понял, что присутствую при чём-то необычном, как и всегда, когда отец был поблизости. Я был очень благодарен ему за то, что он позволял мне, своему единственному сыну, участвовать в таком количестве интересных событий. Он был безумцем, спору нет. Но в результате всегда оказывалось, что все в жизни имеет обратную сторону. И безумие обретало смысл. Затем отец, как бы невзначай, упомянул, что ему являлась Кхандра Ешицагьял. Вы бы видели, как округлились глаза этого ламы. Теперь он совсем по-иному смотрел на отца. Мне казалось, что он не может решить, высказать ли свою радость или же отнестись к отцу с недоверием. С собой он принес печи, где были записаны 5 признаков, по которым можно определить ламу, который откроет Биюл Димашонг. Предсказание говорило, что ламу обнаружат в западных Гималаях, где мы и находились. Но сам будет родом из Кама. Остальные 4 признака были такими. Он должен был обладать высоким ростом, носить длинные косы, иметь взгляд тигра и быть мьонпа, что значит безумец или сумасшедший. Этот лама внимательно рассматривал отца, и было заметно, что он мысленно вычеркивает пункты из списка, один за другим. Когда он добрался до последнего, то несколько мгновений колебался, но затем вспомнил, как зовут моего отца, и что беседа происходит в пещере, где он живет со своей семьей. Зурман Гелонг решил, наконец, перейти к главному и спросил у отца, слышал ли он когда-нибудь о Дордже Дечене Лингпе. «Конечно», — ответил отец, — «я знал его еще ребенком. Это он даровал мне титул и имя, которое я ношу». Дрожащими руками Зурман Гелонг развернул платок, в котором была спрятана печа. Затем рассказал о собрании тертонов и прочел вслух несколько строк из описания Биюла, имевшегося в печи. Отец вынул из тайника в стене пещеры печь, написанную им самим после встречи с Кхандра Ешицагьял. Он развернул его и прочел те же самые строки, которые в видении слово в слово продиктовала ему Ешицагьял. Зурман Гелонг прижал печь ко лбу. Из его глаз брызнули слезы. «Когда ты отправишься в Биюл, — сказал он, — ты должен взять меня с собой. Я так долго молился об этом. Это моя заветная мечта». Все больше и больше людей приходили к Тулшукулингве послушать рассказы про Биюл. Кунсанг вспоминал, что его отец часто говорил: «Однажды я отправлюсь в Шангри-Ла. Со мной может пойти каждый, но только если у него в сердце нет никаких сомнений. Если вы колеблетесь, оставайтесь дома». Кунсанг рассказывал, что особенно Тулшукулинг полюбил произносить эту речь, когда какой-нибудь джинда угощал его хорошей выпивкой. Как вы можете догадаться, репутация у Тулшука Лингпа сформировалась соответствующая. Кто-то просто считал его сумасшедшим. Но другие приставали с вопросами. «Когда же мы отправимся в путь, учитель? Когда же? Когда?» В первую очередь это были жители Сималинга. Они верили каждому слову человека, спасшего их от смерти и прогнавшего демоницу-людоедку. Но даже его ближайшие ученики постоянно давили на него. Но на протяжении долгих лет он вынужден был просить их подождать. «Время еще не пришло», — говорил. «Мы должны совершить еще больше путч. Нам нужно очиститься и подготовить себя. В нас не должно остаться ни капли сомнения. Только тогда мы будем готовы». «Когда отец говорил о Биюле», — рассказывал Кунсанг, то использовал язык древних писаний, который непонятен обычным тибетцам. Так что они приходили ко мне, чтобы я перевел им сказанное отцом. Кунсанг рассмеялся. «Тогда я был еще подростком. Они собирались вокруг меня с горящими глазами. И поскольку я был единственным сыном Тулшука Лингпы, закидывали меня вопросами о том, что мы будем есть в потаенной долине, откуда мы будем доставать одежду и какая там погода. Я объяснял им, что на пути туда нам придется забраться высоко в горы, но когда мы уже окажемся там, погода в одних частях долины будет достаточно теплой, а в других — прохладной. Они говорили: «Неизвестно, сколько проживет твой отец после того, как мы придем в Шангри-Ла. Но когда он умрет, ты займешь его место. Ты обязательно найдешь терма в потаенной долине». Они не понимали, что в потаенной долине не умирают. А я не спешил их разубеждать. Они спрашивали меня: «Как мы попадем в потаенную долину?» А я отвечал им, что простые люди не смогут отличить Биюл. Мы придем к огромному водопаду, прыгнем в него и выйдем с обратной стороны. Хотя некоторые считали, что Тулшук Лингпа первым заберется в Биюл, а потом скинет остальным веревку. Позже ближайшие ученики отца, Намдрол и Мипам, объяснили мне, что я неправильно отвечал тем людям. Никаких водопадов не будет. Путь в Биюл, сказали они, очень сложен. Сплошные сугробы и лед. Это правда. Отец говорил, что дорога, по которой он поведет нас, будет суровой. Про водопад я рассказывал, потому что слышал про другой Биюл, который назывался Пимака, расположенный в нескольких сотнях миль к востоку от Сикимы, где берущее начало в Гималаях река Цангпо прерывается каскадом скрытых от глаз водопадов и становится Брахмапутрой. «А что происходит, когда человек попадает в Биюл?» — спросил я Кунсанга. Он поднял вверх большие пальцы. «Счастье!» Люди часто говорили мне, что у Тулшука Лингпы был ключ от Биюла. И далеко не всегда было понятно, в прямом или переносном смысле они используют это слово. Тот ключ вырос в воображении людей до размеров огромного лома, который, по их представлению, Тулшук Лингпа должен был воткнуть в трещину на теле нашего мира и открыть разлом, ведущий в другой.